Глава 12. Я не Казанова. Вид у князя был такой, будто он и вправду ни на секунду не сомневался, что наступают финальные минуты его жизни, последние времена. Никто бы не усомнился, глядя на него, что именно так оно и есть. — А писец, — выдохнул он, — это не только ценный мех. — Давай рассказывай, что случилось, — сказал я. — Сейчас мама чайку сделает. Зафиксируйся на том, что пока мы пьем чай, точно ничего не случится. А дальше поглядим. Он молчал, уставился в одну точку и ничего не говорил. — Ладно, хорош паниковать, — сказал я. — На чем ты сюда приехал? Такси вызывал через приложение? — Нет, — качнул он головой. — На двух попутках. — Ну, видишь, красавчик. Давай вырубай свой телефон, пока тебе ящеры, или как там их, игуаноиды и зверолюди не отследили. — Рептилоиды. Я выключил уже. — Точно, рептилоиды. Ну все значит, какие проблемы? Успокойся, здесь тебя никто не найдет. — Схера ли здесь меня не найдут? — резко ответил он и также резко раскинул руки в стороны. — Они всех накроют. И ты не исключение. Ну, если ты не мусор, конечно. — Понятно, — сказал я. — Так что, чай попьем? — Пойдем. В коридоре раздались шаги. Мама постучала. — Ребята, чай готов. На столе печенье, мед, варенье, масло. Разберетесь. А я пойду лягу. — Вот это я понимаю, — сказал я. — Мама у меня деликатная, не то что твой дядя Нико. — Дядя Нико, — помотал он головой. — Беда, короче. — Пойдем на кухню, там все расскажешь. Я кое-как поднял его с корточек и вытолкал из комнаты. На столе уже стояли угощения. Я налил из чайника кипяток. — Ничего, что из пакетиков? — спросил я. — Заваривать долго. Жану было фиолетово, из пакетика или из чайника. — Короче, тут дня 3 или 4 назад появился Кент, — сказал он, поморщившись. — Приехал из Душанбе. Его послали партнеры афганца разобраться, что здесь за кипиш. — Один, что ли, приехал? — Вроде бы да, не знаю. — Хм, ваших, конечно, там много повалили. — пожал я плечами. — И загребли тоже немало. Но что один таджик сделает против банды цыган? — Ну, он пришел один. А так-то народ у них есть здесь. Весь из себя отчаянный. Эскобар, блин. Приперся прямо к дядьке. Говорит, давай по-мужски побазарим. Туда-сюда. Барон согласился. А этот говорит, мол, ты, сука, моих людей покрошил. Жан помолчал, посмотрел на чай и потер переносицу. Ну, дядька вскипел, конечно, но у себя дома ничего делать не стал, отпустил. За этим хмырем, сам понимаешь, какие силы стоят. В общем, 2 дня шли терки, разборки, кого-то завалили. Полная хрень. Жопа, крас. А вчера днем дядька выехал из дома с 2 машинами сопровождения. Вообще никто не знает, как такое могло случиться. Его тачка ни на секунду одна без внимания не оставалась. Он выехал из ресторана и сразу рвануло. — Фига себе! — воскликнул я. — Прямо как в 90-е. А в новостях тишина. Никакой информации. Жан повел плечом, будто от холода. — Да просочилось уже где-то. Хотя наши постарались, чтобы никто и ничего. Дядьку отвезли в реанимацию. Постарались, чтобы шитокрыто, естественно. И чтобы без ментов. — А сейчас что? — спросил я. — Дядька-то в каком состоянии? — Ни в каком уже. Он уже в плодородных долинах охотится на бизона. Хер знает где, в общем. Мы помолчали. Я кивнул. — Капец, Жан. Прими мои соболезнования. Мы с твоим дядей друзьями стать не успели, но человек он был волевой и рисковый. Согласись, он знал, что риск большой, но пошел на него. Видать, оно того стоило. Кто теперь будет за него? — Да хер знает, — покачал головой Жан. — Может, ты? — Прикалываешься, что ли? Народу и без меня хватает. — А как у вас теперь, типа, выборы будут? — Ну, собрание там, ну, не знаю когда. Сегодня пошли мусора. Метут всех вообще. А из людей афганца много уцелело? — Не знаю. Самого его вольнули там еще, при нас. Он поднял на меня мутный взгляд. — Ладно, — сказал я. — Главное, чтобы ты сейчас не светился. С остальным потом разберемся. Он не сделал за время разговора ни одного глотка из своей чашки. Я тебе говорю, сегодня налетели мусора. Причем брали точечно. Кого надо, тех и гребли. Человек 30. Так что теперь я вообще не знаю, что у нас будет дальше. Точечно, кивнул я. Ну, значит, тот, кто стуканул ментам про наше мероприятие, тот всех и заложил. А почему не сразу? Спросил Жан. Не знаю. Может, кто-то из арестованных раскололся? Ну, ты сам посмотри, сопоставь факты. Мы пришли на сделку, почти ее закончили, и в этот момент налетели ваши. Ладно, как бы моральный аспект мы сейчас обсуждать не будем, чисто факты. Жан кивнул. Покрошили там с афганцем друг дружку малеха. Так-так, и тут же сразу налетели менты. Кто-то должен был подать сигнал. Или ты думаешь, случайность? А потом, через несколько дней после акции, тех, кого не загребли на месте, если я тебя правильно понял, вытаскивают из нор. — Все верно, — кисло ответил Жан. — Только я не пойму, почему ты такой спокойный? Типа у тебя шапка-невидимка? Или, может быть, удостоверение ментовское? Раз за мной не пришли в эти 3 дня, значит, наверное, конкретно на меня стукануть некому было. Меня-то кто знал? Ты, да Нико. Да еще его приближенные, которым он говорил, правильно? — Ну, да. А вот про тебя знало намного больше людей из числа ваших. Наверняка говорили Жан и его товарищ. Стало быть, тебе надо залечь на дно. — Сейчас всех подряд шерстят! — нервно воскликнул он. — Идут с решетом и просеивают весь грунт. На какое дно мне залечь? Чай, мед, лимон, печенье — все это выглядело так мирно и обыденно, что совсем не вязалось с темой, которую мы обсуждали, с арестами, взрывами и стрельбой. — Ну, я бы тебе предложил остаться у меня, — кивнул я. — Нет, это вообще не вариант, потому что тебе самому надо где-то шкериться. За тобой тоже могут прийти в любую минуту. — Сейчас лопатит цыган, — пожал я плечами, пытаясь его успокоить. — Так что сомневаюсь, что за мной придут. Но, в принципе, ты прав, рисковать не будем. Есть у меня одна мыслишка. Ты, кстати, жрал сегодня хоть что-нибудь? — Да какой там жрал? Я как заяц, ты не поверишь, — помотал головой Жан. Метался от тетки к дядьке, от дядьки к тетке по всему городу. — Сейчас, погоди. Я встал и подошел к холодильнику. Достал кастрюльку с котлетами, сыр, ветчину, огурец. Начав есть, Жан на деле продемонстрировал справедливость поговорки про аппетит, который приходит во время еды. — Ты сиди, ешь, — сказал я. — Я на секундочку выскочу. — Куда? — насторожился он. — Да не кипишуй, брателло. Давай, не робей. Я поднялся на Настин этаж и тихо постучал в дверь соломки. Звонить не хотел, чтобы не пугать. Ночью в доме каждый звук был слышен. — Кто там? Почти сразу раздался тихий, испуганный голос. — Это я, Сергей. Дверь приоткрылась, и дядя Леня выглянул через цепочку. — Что так поздно? — Дельце есть. Он впустил меня внутрь. — Нехрен на весь подъезд тарахтеть. — Тарахтеть. — Чего? Можешь постояльца взять на пару дней. — Кто такой? — Одноклассник. Отсидеться надо. — Цыган? — Блин, дядя Леня. — Цыгана без лавы не возьму. — покачал он головой. — Цыгана. — Да почему без лавы? Деньги есть. — Деньги, пыль. — пренебрежительно махнул он рукой. — Но в конкретном случае отказываться не стану. Не стану. — Он просто школьник, — пояснил я. — Пусть посидит, пока все не уляжется. Я вижу, ты уже в курсах. — Так волна по всему городу бьется. Волна. Штормит паря. Короче, за 3 дня пятак. Дальше видно будет. Я достал деньги и протянул ему 2 5-тысячных. Он кивнул и сунул их в карман. — Когда приведешь? — Сейчас, он у меня сидит. — Давай тогда, а то мне спать пора. Спать. Я вернулся за Жаном. Он уже доел к этому времени и допивал чай. — Поживешь у соседа, — сказал я. — Бабки ему я уже забашлял. Живи спокойно, но соблюдай осторожность. — Сколько я тебе должен? — спросил он. — Хорош, князь, чисто по-братски, — ответил я. Он кивнул. — Благодарю, крас. Будешь звонить своим, имей в виду, — предупредил я. — Их могут слушать. Номер пробьют, повиснешь на крючке. Поэтому своим лучше не звони. Или вон, с главпочтам-то, там таксофон. Но имей в виду, наш дом стоит рядом со школой. У школы, теоретически, тебя могут пасти. Если думаешь, что тебя будут искать, имей в виду. И лучше сиди тут, и ни с кем, ни о чем. Целее будешь. И они тоже. — Я тебя понял, — сказал он. — Вот, возьми чистую мобилу с номером. А свою симку не втыкай пока. Сейчас дам пару футболок, еще там чего надо. Он кивнул. После еды, чая и конкретной помощи он начал впадать в благодушный анабиоз. — И ты смотри, — тихо добавил я, — по лестнице не шастай, тут Глотова живет. Она, конечно, стучать не будет, но нахер надо, чтобы кто-то из школы тебя здесь видел. Вопросы, опять же, непонятки. — Согласен, — кивнул он. — Ну, пойдем тогда. Дядя Леня ничего не спрашивал. Показал Жанну шкаф, туалет, ванную и кухню. Сказал, что поутру сходит в магаз и купит жратвы, а потом лег спать. Квартира у него была по расположению такая же, как у нас, только давно не знавшая ремонта. Воздух в ней стоял затхлый, но беспорядка не было. Все лежало на своих местах, и за чистотой он, похоже, следил. Я едва слышно прошептал Жанну на ухо. — Дядя Леня, человек матерый, поэтому не расслабляйся. Ты словечко скажешь, он за ниточку потянет, такой клубок вытянет. Потом шубу связать можно будет. Понял? — Понял, — ответил он и проверил диван, на котором уже лежал скатанный в трубочку матрас и белье. Князь осмотрелся. Скользнул взглядом по картинкам, эстампам и голым бабам на плакатах, по старой мебели, телеку и лампочке под потолком. — Смотри, не перевозбудись тут! — кивнул я на пышногрудую красотку, висящую напротив дивана. — Да пошел ты! — усмехнулся он. — Ладно. — кивнул я. — Пошел. — А, чуть не забыл. Можешь мне дать контакт на жучку? Он нахмурился. — Какую жучку? — переспросил он. — Князь, — сказал я. — Не на какую, а на какого, у которого ты тачки брал на дело, когда ехали. Он замялся. — Ну что, в чем проблема-то? — А тебе что от него надо? — пробормотал он. — Допустим, мне тачку надо, — сказал я. А еще, допустим, надо порешать там по другой тачке. Он нахмурился. — Жан, все просто. Я тебе говорю, мне нужен жучка. Ты либо объясняешь, как его найти, либо отказываешься. Чего менжуешься-то? — Да ладно, чего ты завелся-то сразу? Дам я тебе жучку, но, блин, не говори ему, что от меня узнал. — Хорошо, не вопрос. В школу мы пришли вместе с Настей. Про цыгана она ничего не знала. Первым уроком у нас сегодня стояла Юля Салихова. Когда я вошел, в классе гремел конкретный ржач. — Что за кипиш? — спросил я, усевшись рядом с Грошевой. — Иди ко мне, садись, — позвала Алиса. — Ха-ха-ха-ха, ну не знаю, если Аня меня отпустит, — засмеялся я. Аня снова была в ступоре и даже не глянула в мою сторону, никак не отреагировала на мое появление. — Чего гогочите? Гуси-гуси, га-га-га. — Бу-га-га, — захохотал Глич. — Счастливые трусов не надевают. Ты когда грошевские труселя увидишь, сам от нее свалишь. Кринж галимый. Я ору, ребятушки. — Какие труселя? Че ты несешь, Саня? Ты видос не видел, что ли? Ну все. — Какой еще видос? Я уже понял, какой видос. Глянул на Аню Рекс, и у меня не осталось сомнений. Она сидела бледная, как мел, как смерть. Только что косу дома оставила. Иначе, думаю, никому мало бы не показалось. Сердце запеклось. Вот же козлы. — Это то, о чем я думаю? — спросил я у нее. Она, окаменев, покрывшись льдом и закуклившись внутри себя, не ответила. — Да, это то, что ты думаешь, — сказала Алиса. — Этот дурачок Бубин смехопанораму очередную устроил. — Вот, посмотри, — подскочил Глич и показал мне телефон. — Я что-то ошарал, когда увидел. Он еще музло такое подложил. Зацени трек. Тощая корова, еще не газель. На экране была Грошева в трусах и в лифчике. Рассматривать я не стал и сразу отодвинул его руку. — Вы чего, народ? — встал я со стула. — Вы чего? Это же наша одноклассница. Она живет вместе с нами, учится, кому-то помогает. — Ну вы даете. Если один урод сделал какое-то непотребство, но вы-то не становитесь уродами. «Не смотрите, не орите! А если бы тебя, Глич, этот Бубин заснял, как ты дрочишь под одеялом?» «Э, ты чего, Серый? Ты чего несешь-то?» «А если б тебя, Алиса, как ты прокладки меняешь? а вокруг бы все ржали. — Конечно, ржали бы, — засмеялась Алиса. — Орали бы. А чего, рдать, что ли? Не надо попадаться. А твоя доходяга попалась. Сама виновата. А ты чего такой Робин Гуд? Влюбился, что ли? В разговор встрял Рожков. Он обернулся со своего места и ощерился. — Краса, тебя дерет, что ли? Не нравится, не смотри. А нам смешно, мы смотрим. Воспитатель нашелся. Будешь нам рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо? Хочешь научить меня? Ну давай, научи, попробуй. Он вскочил и демонстративно расстегнул джинсовую куртку, будто готовился сбросить и накинуться на меня. Кто-то крикнул, что Илья правильно говорит. — Понятно с вами, короче, — кивнул я. — Печально я гляжу на наше поколение. — Нет, ну ты-то порностар, человек высоконравственный, — ухмыльнулся Рожков. — Лермонтовым нас решил огорошить. Ты же самый умный, самый порядочный, да? — Илюха, тебя куда понесло-то? — покачал я головой. — За языком-то следить надо. — А то что? — злорадно скривился Мэтт, наблюдая за нашей перепалкой. Я быстро вышел из кабинета и рванул напрямик в класс Насти. Она говорила, что первый урок у нее — литература с еще не уволившейся Альфой. — Здравствуйте, дети, — сказал я, войдя внутрь. Альфа пока не пришла, народ балдел, и на меня никто не обратил внимания, кроме Насти. Она встала и удивленно захлопала глазами. — Я на минуточку. Кивнул я ей и двинул прямиком к бубну. — Я вот только молодого человека у вас заберу ненадолго. — Что тебе надо? — заголосил тот, вскочив со своего места и кинувшись на другой ряд. Но я не дал себя одурачить. Я вскочил на парту, за которой сидел аккуратная и опрятная девчонка. Она взвизгнула, а я спрыгнул прямо перед бубном. Он же, будучи парнишкой пухленьким, смыться не успел. — Попался, который кусался! — усмехнулся и подмигнул я. — Что тебе надо? — плаксиво заголосил он. — Чё ты ко мне прицепился? — Отстань от меня! Я директрисе расскажу! — Расскажешь, расскажешь! — подтвердил я его намерение и, шагнув к нему за спину, схватил и слегка заломил ему руку. Он завопил. — Помогите! — завизжал он. — Помогите! — Тихо, Наф-Наф! Мне пришлось шлепнуть ладонью ему по макушке. Получив за трещину, он притих. Народ бросил все дела и обалдело смотрел, что происходит. — Продолжайте, дети, готовьтесь к уроку, скоро звонок. — сказал я и подтолкнул ютубера на выход. — Елена Владимировна, помогите! — заголосил он, увидев в коридоре Альфу. — Здравствуйте, Елена Владимировна! — кивнул я. — Представляете, пока все блогеры, которых я знаю лично, все как на подбор гадкие и мерзкие людишки. Я скоро вам его верну, не беспокойтесь. Думаю, до начала урока успеем. Альфа вымолвить ничего не успела. Она просто остолбенела, открыла рот и стояла, хлопая глазами. А я быстренько довел своего узника до конца коридора и вывел на лестницу. Тут как раз шагал король крипты Дэн, или кто он там, компьютерщик, короче. — Дениска! — окликнул его я. Он оглянулся, обалдел и не ответил. — Ты что, не узнал? Пойдем со мной. — У меня урок! — промямлил он. — Долго не задержу! — кивнул я, и он возражать не стал, понуро двинувшись за нами. Когда мы вошли в класс, основной шквал восторгов по поводу премьеры ролика уже утих, и все занялись более-менее обычными делами. Но увидев торжественный въезд императора на колеснице, аудитория снова оживилась. Посыпались комментарии, реплики, смешки и хохотки. Я подвел своего раба к Грошевой. Она сидела по-прежнему каменная и даже не повела глазом. — Давай мобилу, — сказал я бубну. — Нет! — заорал он, и мне пришлось чуть сильнее закрутить его руку. — Помогите! — Хулиганы зрения лишают? Нажал я еще немного. Вообще-то врал он, чтобы не сказать грубее, как Троцкий. Я, можно сказать, действовал до сих пор нежно, но теперь чуток добавил огня. — Возьми, возьми, возьми! — взвизгнул он и вытащил из брюк телефон. — Сука, твою мать! Я вырвал телефон из его руки и протянул Денису. — Дэн, заходи в его аккаунт и уничтожай все залитые видосы, — приказал я. — Нет, не вздумай, — завопил он. — Маратик вам жопы порвет. Дэн захлопал глазами. — Ты меня слышишь? Быстро! — Да понял, понял, — пробубнил Денис. — Но надо же разобраться. — Нет, не удаляй, не удаляй, — кричал Бубин. — Суки! «Артист, тебе сниматься надо, а не снимать», — сказал кто-то из класса. «А теперь давай извиняйся», — сказал я. «Извиняйся, а то сейчас реально станет больно». «Тебе конец, понял?» — продолжал ерепениться он. «Да меня весь кор...» Мне пришлось немножко поддавить, просто вжик, чтобы он понял, что настоящая боль еще не начиналась. «Говори, Аня, Аня, прости меня, пожалуйста», — сказал я. «Повторяй». «Аня, прости меня! А-а-а! Прости меня, пожалуйста!» — выкрикнул Бубин. «Я поступил непорядочно и подло!» «Я поступил непорядочно и подло!» «Я больше никогда такого не сделаю, ни по отношению к тебе, ни по отношению к кому-либо другому, а если я нарушу это слово, то Краснов выломает мне руку и вставит... и вставит, куда сам придумай!» Неожиданно все вздрогнули. Вдруг пространство наполнилось звуками такого знакомого и такого любимого оперного контральта. «Это что за безобразие?» «Начинаем телепрограмму «Музыкальный киоск»,» — тихонечко проговорил Глич, и все, кто слышал, заржали. «Краснов, что здесь происходит?» «Юлия Андреевна, почему не приняты меры? Почему вы стоите и смотрите на это безобразие? Как это понимать?» «Твою мать, твою мать, твою мать!» Как эхо прошептал Глич, и все засмеялись. Я оглянулся. Пока я тут вершил правосудие, оказалось, что в класс вошла Юля. Но, к моему удивлению, она ничего не сделала, не сказала, не отдернула меня, а просто стояла вместе со всеми и молча наблюдала за тем, как происходит линчевание Бубна. «А я же вам говорил!» — ответил я, продолжая удерживать Пончика в согбенном состоянии. «Вот этот мальчик делает очень плохие дела!» Подглядывает за девочками в раздевалке, снимает видео. Вы можете зайти в его канал и... «А она подписана на Бубна», — с удивлением воскликнул Дэн. «Юлия Андреевна!» — гневно отчеканила Медуза. «Я от вас не ожидала! Что здесь творится? Объясните мне, наконец!» «Видите ли, Лидия Игоревна?» — сдержанно, но уверенно ответила Юля. «По-моему, происходит просто замечательный момент, когда наши ученики начинают понимать, что такое хорошо, а что такое плохо, и что беззащитных нужно обязательно защищать, а не глумиться над ними, не смеяться и не издеваться. И сейчас мы как раз видим пример того, что за свою подлость, никчемность и непорядочность рано или поздно приходится давать ответ». «Ну, знаете ли...» — вскинулась Медуза. «Что вы вообще несете, Юлия Андреевна, вы понимаете? Вы что, к самосуду призываете? Существует определенная процедура. Если кто-то совершает нарушение, нужно написать жалобу». «Подписчику канала Бубна!» — бросил кто-то, и весь класс заржал. «А ну прекратить!» — рявкнула Медуза. «Это что за дисциплина? Это все Краснов? Он разлагающе действует на весь класс!» «А вы знаете, — сказала Юля, — я считаю, что Краснов поступил как настоящий мужчина, как должен был поступить любой порядочный человек». «Что вы мелете?» — вспыхнула Медуза. «Я ничего не мелю», — сказала Юля с напором. «Выбирайте, пожалуйста, выражение, когда разговариваете со мной, особенно при детях». Она замолчала, собралась с духом и продолжила. «Хочу сказать, что в моей собственной жизни был случай, когда за меня некому было заступиться. Не было защиты ни от милиции, ни от сограждан, ни от коллег, ни от кого. И только один человек...» Голос Юли дрогнул, и она замолчала на пару секунд. «И лишь один человек осмелился остановить банду негодяев. Вступился, невзирая на опасности правила, потому что хотел поступить по справедливости и защитить слабого. И если бы тогда он не оказался в моей жизни, скорее всего, я бы никогда не работала в этой школе, и, возможно, меня бы давно уже и в живых-то не было. Я считаю, мы должны воспитывать ребят так, чтобы каждый из них был готов прийти на помощь к тому, кто в этой помощи нуждается». Класс притих, даже Медуза затихла. Юля отвернулась, народ зааплодировал. «Готово», — сказал Дэн. «Все видосы в ноль, аккаунт удален». «Ты чё?» — заорал Бубин. «Сука, блядь!» Директриса покраснела и пошла пятнами. «Краснов!» — рыкнула она. «Ко мне в кабинет! Бубнов! Мать, чтобы завтра была у меня!» «Да блин!» — заныл Бубин. «Да вы чё все?» Покраснев, он выскочил из класса, а я последовал за Медузой. «Дешевая популярность», — процедил Рожков, когда я проходил мимо. В коридоре было пусто и тихо. «Значит так, Краснов, мне твоя самодеятельность поперек горла уже», — довольно спокойно сказала директриса, когда мы вошли в ее кабинет. «Ты понял? Поэтому я просто прошу тебя по-хорошему, по-человечески. Заберите с мамы документы и уходите в другую школу». «Да с чего бы, Лидия Игоревна?» — удивился я. «Видели, какой у нас дружный класс?» «Прекрати балаган, пожалуйста. Я знаю, что ты занимался сексом с учительницей. Я знаю, что тебя обвиняют в уголовном преступлении. Это все знают. Но все также знают, что это неправда. Уже прошли опровержения». «Опровергли или нет?» — покачала она головой. «Меня не волнует. Главное, что я знаю правду. Знаю, что Алферова выгораживает тебя перед полицией. Может быть, поэтому и пошли опровержения, что она соврала. Повторяю, меня это не волнует. И не хочу, чтобы это волновало меня когда-либо в будущем. Просто забирайте документы и идите на все четыре стороны. По-хорошему. Давайте расстанемся по-доброму». «Да не хочу я из этой школы уходить», — возразил я. «Мне очень нравится здесь. И рядом с домом, опять же. А то, что вы якобы знаете, всего лишь ваши фантазии. Вы, оказывается, были подписчиком этого бубна, который всякое непотребство снимал и публиковал. Я, знаешь ли, должна быть в курсе всего, поэтому мне приходится подписываться на всю эту галиматью. Но ты мне зубы не заговаривай», — устало продолжила она, опускаясь в кресло. «Пойми, Краснов, экзамен ты не сдашь. Я тебе обещаю. Даже если ответишь идеально на все вопросы, получишь два шара и вылетишь отсюда с волчьим билетом. А теперь иди, видеть тебя не могу». На перемене я пошел к кабинету Альфы и снова столкнулся с Настей. «Ты что, бубны избил?» — спросила она. — Нет, — пожал я плечами. — Просто заставил его извиниться. Никто его не избивал. — Перед кем извиниться? Перед этой кикиморой худощавой? — Настя! — Да блин, что Настя? Зачем уничтожил его канал? Блин, красивый, нафига? Там же была куча моих видосов. — Настя, ну как ты с этой мразью вообще могла какие-то дела иметь? — спросил я. — Да почему он мразь-то? — удивилась Настя. — Нормальный он парень. — Ну, не знаю. Если это для тебя нормальный парень, то как бы... — покачал я головой. — Наши взгляды на хороших людей очень сильно разнятся. — А ты куда? — спросила она. — Опять к Милфе своей? Казанова? — Я не Казанова, — ответил я и зашел в класс, закрыв дверь. — Сергей! — воскликнула она. — Ну, это было вообще ужасно! — Да мы уже все урегулировали, — ответил я. — Вы извините за такую внезапность. Я уже обсудил проблему и с Лидией Игоревной, а теперь просто хотел узнать, как у вас дела. Я подошел ближе и повторил уже намного тише. — Как у тебя дела? — Нормально, — кивнула она. — Мое предложение в силе, про полицию. — Лен, да о чем ты говоришь? Ты читала новости? Все это фигня была. Ты что, думаешь, я действительно убил какого-то уголовника? — Мне все равно, — ответила она. — Для меня ничего не меняется. — Хорошо. — усмехнулся я. — Но я не убивал. Скажи мне, от Петрушки никаких сигналов не приходило? — Нет, — сухо ответила она и поджала губы. — Я не хочу больше о нем говорить. Когда ты придешь? — Не знаю, — ответил я. — Сегодня точно не выйдет. — Как бы смотри, я не настаиваю, — сказала она скучно. — Как захочешь, приходи. — Лен, боюсь только на следующей неделе уже. У меня ведь мама. — Да ладно, не объясняй. Я же сказала, как захочешь. Слушай, иди. Не надо, чтобы нас видели вдвоем. После уроков и перед тренировкой я встретился с Романовым. Теперь мы встречались в другой кафешке, ближе к городскому саду. — Ну чё как, Петр Алексеевич? — спросил я. — Дырочку продырявили в кителе? — Нет еще. Сначала звездочку, потом ордена, — ответил он. — Я вам желаю то и другое вместе взятое. Все нормально? — Да, прямо отлично у нас получился месяц. — Все довольны, — радостно ответил он. — Меня там прямо на руках носят. Даже сам Щеглов в темечко целовал, образно говоря. Он засмеялся. — Понятно, образно говоря, — улыбнулся я. — Что вы там, всех цыган арестовали? — Смотрите, обвинят в этнических чистках. — Перестань глупости говорить. Мы арестовали только причастных к наркобизнесу. Сеть афганца тоже подрезали. Подробности, извини, сообщить не могу, но успехов много. Князь, не знаешь где? — Знаю, у меня. — Так и думал, — мотнул головой Романов. — Что, прям дома? — Ну, практически. — Князь пусть живет, пока его дергать не будем. «А ты когда будешь продолжать работать?» «Я всегда работаю, ни на секунду не прекращаю». «Молодец. Значит, достигнешь больших высот». «Да мне высоты не нужны, Петр Алексеевич. Мне за державу, сами понимаете. За державу». «Ха, давненько такого не слышал», — усмехнулся он. «Это в тебе юношеский максимализм играет». «Ладно, по князю будем начинать сразу действовать. Сейчас поляна выжжена, значит, на нее ломанутся новые игроки. Нужно, чтобы контроль был у нас, а это значит, князь должен занять хорошее место в новой конфигурации». «Ну, какое хорошее место? Он пацан, у него своих дел-то не было. Что там думаете, не найдется кого посильнее да посерьезнее?» «Найдется, естественно. Я же не говорю, что он сразу бароном станет или начнет барыжить самостоятельно. Нет, но он племянник убиенного барона, должен занять неплохое положение в иерархии, понимаешь? А рядом с ним будешь ты». «Договорились», — кивнул я. «Правда, в цыганский табор меня не возьмут. Я и на коне не сидел никогда». «Кони ни при чем. Главное, чтобы у тебя с ним доверительные отношения оставались». «Понимаю, Петр Алексеевич, но хочу вам сказать одну вещь. Если вдруг князь, все хорошенько взвесив и проанализировав, решит отойти и не лезть в наркоту или вообще в криминал, я его туда запихивать не буду. Более того, говорю прямо, я его попытаюсь отговорить». «Ну, блин, Краснов, только тебя похвалишь, ты всякую хрень несешь. А как ты туда внедришься без него?» «Я не знаю, но сам склонять к этой мерзости человека, который решил отойти от дел, я не буду». «Павка, блин, Корчагин нашелся тут. Поверь, никогда он от этого не откажется, 100% тебе говорю. Он сам захочет продолжать. Посмотрим». «Ладно, теперь про другое. Рождайкин, который тебя неудачно похищал, помнишь такого?» «Шутите?» «Ну да, помнишь, конечно. Короче, он тот еще Иуда и Каин. То, что ему дали по башке за то, что, скорее всего, до этого приказали, он не простит. Ни тебе, ни Щеглову. Это значит, что тебе, пока он дышит и живет где-то рядом, нужно оставаться крайне осторожным. Он приходил ко мне домой, тортик приносил, извинялся». «Херово!» — нахмурился Романов. «За это он тоже постарается отомстить. Я лично с ним никаких контактов не имею, но по косвенным разведпризнакам могу тебе сказать, что-то там затевается под него. Выделяется какая-то отдельная структура, хотя он, по идее, должен быть в опале, понимаешь? Что-то они там мышкуют. Так что давай, Серега, будь осторожен. А с Чердынцевым как у тебя? Нашли взаимопонимание?» «Ну так, более-менее выстраиваем». «Саня, парень, ничего. У всех свои загоны, но в целом по жизни кент нормальный». «Понял, понял вас. Ладно, побежал я, Петр Алексеевич. Мне на тренировку, опаздываю уже». «Ну давай, каратист, твою мать. Результат мне нужен. Результат, ты понял?» «Блин, да вы заколебали. Какой результат? Я вам вон какую операцию принес. Где благодарность?» «А, стоять, стоять!» «Что еще? Бабло где?» «Какое, блин, бабло? Там осталось». «Эту легенду, может быть, князь и проглотит. Но не я. Я же тебя насквозь вижу». «Вы не Романов, вы Рентгенов. Занесу на той неделе, обналичить еще надо. Но только по справедливости, не все». «Хе-хе-хе, ну ты змей серый», — заржал он. После тренировки я бегом побежал в баню и сразу махнул кружечку кваса. Кукуша был уже готов. Мы договаривались с ним ехать по делу. «Ну что, как жизнь? Давно мы с тобой ничем не занимались», — сказал он. «Ну вот сейчас займемся», — кивнул я. «Чем?» «Будем следить за телочкой одной», — ответил я. «Это что-то новое», — обрадовался Кукуша. «Что за телочка?» «Да, горячая такая стерва». «Я таких люблю». «Ну не теряйся тогда, объезжай, будет твоя, я не против», — засмеялся я. Кукуша тоже. «Следачка из Следственного комитета», — пояснил я. «Обана! Ты чего, Серый? Вообще, что ли, из берегов выплеснулся?» «Заодно и проверим», — подмигнул я. Мы вышли, загрузились в его тачку и поехали в следком. «У меня вопрос, дядя Слава», — сказал я в дороге. «Нужен мне человечек. Пока в теории и ничего конкретного, но присмотреть надо уже сейчас. Надежный, железный, понимаешь?» «Как кремень!» — усмехнулся он. «Да, в общем, мне нужен умелый медвежатник. Один хороший человек шифр забыл, надо будет помочь. Но не сейчас, потом. Кукуша захохотал в голос. Шифр забыл! — гоготал он. — Ну ты меня удивляешь, племяш. Так-то я малость шарю в теме. Жаль, вот завязал только. Он показал мне руку с перстнями, один из которых говорил о его былой квалификации. — В общем, если, как ты намекаешь, никакого криминала, я могу помочь. Проконсультировать. У следкома мы простояли меньше часа. Жанна Константиновна Сучкова вышла с работы через 43 минуты после нашего приезда. — Ого, Мурка! — усмехнулся Кукуша. — Красючка! Она была в черных кожаных сапогах на высоком каблуке, в обтягивающей юбке и короткой кожаной куртке. — В натуре, Мурка! — повторил Кукуша. — Фу ты, ну ты, цаца какая! К такой на кривой козе не подъедешь! Она вышла, достала из сумочки брелок и нажала на кнопку. Беленький джипик Volkswagen приветливо моргнул. — На европейке ездит! — кивнул Кукуша. Сучкова подошла к машине и обернулась. На крыльцо вышел толстый подполковник. Она постояла несколько секунд, покусывая губу, а потом вернулась, подступила к подполкану и заговорила с ним. Он смерил ее недовольным взглядом, посмотрел брезгливо и пренебрежительно, как на нечто гадкое и отвратительное, и буркнул что-то в ответ. Она что-то снова сказала. Подполковник глянул из-под лобья, как бульдог. Когда она закончила, он открыл рот и заорал. Высказался горячо и экспрессивно. Казалось, еще миг, и он размажет бедняжку Сучкову по асфальту. — Пошла вон! — рявкнул он, подводя итог своей короткой, но пламенной речи. — Рапорт мне на стол, чтоб не видел тебя больше! Жанна Константиновна дернула головой, будто получила пощечину. Она резко повернулась и быстро пошла к машине. Взгляд ее был туманным. На нас она не взглянула. Да, собственно, с чего на нас смотреть? Машин на стоянке было много. — Поехали за ней! — кивнул я. Мы поехали. Она направилась на Южный. Остановилась по дороге у небольшого супермаркета, зашла и вышла через 5 минут с пакетом, в котором отчетливо была видна бутылка алкоголя, коньяка или бренди и еще что-то, напоминающее пачку пельменей. — А не врубить ли нам музон? — спросил я у Кукуши. — Легко! — ответил он и нажал на клавишу. И сразу салон наполнился пружинистыми, напористыми звуками. — Я не Казанова, ты не дразни меня. Я не Казанова, ты не дразни меня. Но как увижу снова, я так хочу тебя. Ехать стало веселее и быстрее. Мы висели на хвосте у Сучкова еще 15 минут. Заехав в частный сектор, не в тот же Шанхай, где некогда обитал мастер на все руки стакан, но, в принципе, в той стороне. Она остановилась у небольшого частного дома и вышла, чтобы открыть ворота. Мы медленно подкатили и остановились рядом. — Погоди минутку, только не глуши, — сказал я. — Потому что с нее станется, она еще и палить начнет. — Фига себе! Я тогда поехал, а ты уж тут сам! — сказал Кукуша и заржал. Настроение у него сегодня было хорошее. Это было здорово. Всегда здорово, когда друзья в настроении. Я подошел к Сучковой, когда она собиралась сесть в машину. Воздух пах углем, под ногами чавкала лужа. Начинало смеркаться и холодать. — Прошу прощения, что так врываюсь в вашу частную жизнь, — начал я. Жанна резко обернулась и глянула, как нагайкой протянула. Глаза были злыми, будто она готовилась броситься и впиться зубами в мою сонную артерию. — Ты следил за мной? — спросила она резко. — Проехал за вами от следкома. Она прищурилась. Правая рука ее напряглась. Она хлопнула себя по правому бедру. Пистолета в брюках, конечно же, не было. — Я понимаю, у вас настроение не очень, — сказал я. — Неприятности там какие-то, да и из-за меня наверняка сейчас всех собак попытаются навесить. Она сжала зубы, и на скулах заиграли желваки. — Просто я хочу сказать, — продолжил я, — что знаю, кто именно загасил вашего вьетнамца. И это точно не я. Могу вам рассказать все, что знаю по этому делу, но неофициально. Ничего подписывать не буду. Зато готов оказать оперативное содействие, если такое будет необходимо. Вот и все. — Ах ты, сука такая! — прошипела она. — Ах ты, провокатор! — На этом, — зафиналил я, — прощаюсь. Если интерес к моему предложению возникнет, Вы знаете, где меня найти. Только официальной повесткой не вызывайте, пожалуйста, потому что придет Нюткин, и вам это не понравится». Она заскрипела зубами. Я вернулся и пошел, не дожидаясь, пока они раскрошатся в песок. «Я не Казанова, ты не дразни меня!» — несся из машины голос Кузьмина. «Ну и что, не задалось?» — усмехнулся Кукуша. «Нормально для первого раза. Поехали, пока она за обрезом не сбегала». Он довез меня до дома и высадил у шлагбаума. Сумерки перешли в ту стадию, когда уже почти темно, но в воздухе еще клубится полупрозрачная дымка. Переходное состояние. Немного тревожное и неоднозначное. Подходя к подъезду, я глянул на окна. Свет горел у Насти, свет горел у Соломки, свет горел у мамы. Все были дома. Я засунул руку в карман, собираясь достать ключи. Но в этот момент меня окликнул невысокий вертлявый парнишка. Эдакий шнырь. — Слышь, брат, можно тебя на минутку? Ощерился он и кивнул. Движения его были суетливыми, быстрыми. Таких типков обычно берут в бригаду, чтобы инициировать драку. Мышка под ложечкой заворочилась, но царапаться не стала. — Извини, братан, некогда, — ответил я. — Да погоди, погоди, постой, — протянул он. — Только слово сказать. Иди сюда, на секундочку. — Да отвали ты, — нахмурился я. Я уже было прошел мимо, но тут со стороны кустов проявилось некоторое шевеление, и оттуда выступило сразу несколько крепких молодцев. А впереди шагал Маратик. — Что ты, крас, жопой крутишь? — дерзко воскликнул он, красуясь перед своими спутниками. А спутники были примечательные, раскачанные, с бычьими шеями и короткими ежиками волос. Они, как и я, были в кожанках, но их кожанки отличались большим количеством заклепок и нашивками в виде черепов и тевтонских крестов. Один из качков спокойно, свысока, глядя на меня, спросил. — Ты Краснов? — Допустим. Спокойно пожал я плечами. — Вопросик есть, — ответил другой молодец, вальяжно подходя ко мне сбоку. — Отойдем на пару слов, чтобы здесь не маячить.